Глава 19. «Мамуля, мы с Адамом едем в Канаду! И-и-и!» Заскакала моя козочка под аккомпанемент лая, возбудившейся от произведенной суматохи пич. Присев рядом со старенькой мопсихой, она схватила бедную уворачивающуюся животину и закружилась в вальсе. «Какую Канаду?» — опешила я. «Мамуленька, в нашу Канаду, ну же!» «Клуб местный, что ли?» — продолжала хлопать глазами я. «Мам, да ну в Канаду же! Великие озера, лесорубы, кленовый сироп! Оттава, в конце концов, мам, в Канаду, на соревнования! Нас с Адамом отобрали для участия в финале!» «Как отобрали? А я?» Вдруг, растерявшись от этой новости, зачем-то спросила я. «Мамуль, ну это же ненадолго, всего на недельку!» Утешила меня дочка. «Ты же отпускаешь, да? Ведь да? Да-да-да, мамуленька, пожалуйста!» «Подожди, Эйприл!» Попыталась притормозить я уже бегом несущуюся наверх дочку. «Да постой же!» «Мамуленька, я тебя отлично слышу!» Пропела торопышка. «Эйприл, ты что, поедешь без меня?» Я не могла припомнить в ее танцевальной карьере ни единого случая, чтобы она решилась ехать куда-либо без меня, без моей поддержки. Ведь это она сама твердила, что я ее счастливый талисман. «Мамуленька, но я же уже большая девочка. Мне вот-вот 18, справлюсь?» «Справится она». «Эй, прила деньги. Мамуль за нас платит ассоциация. А на карманные расходы я насобирала. У меня есть деньги. Немного, но мне хватит на сувениры и блинчики с кленовым сиропом». «Вот так ей хватит. А то, что мама впервые останется дома, одна, без обоих детей, это нормально, значит». «Эй, Прила, как же? Мамуля, ты поможешь мне собраться?» «А у меня есть выбор». «Ой, помогу, конечно», — вздохнула я. Следующие 2 часа мы с дочерью раскладывали в ее комнате все наряды для выступлений и личные вещи, которых должно было ей хватить на неделю самостоятельной жизни. Потом окинули взором разложенное и принялись убирать лишнее. Затем то, без чего можно обойтись. Следом в забракованное отправились милые ее сердцу плюшевые игрушки, без которых... «Мам, я же не усну на новом месте без своего Спанч Боба!» В общем, ближе к 10 вечера мы, наконец, застегнули чемодан. Застегнули, сели, и я расплакалась. Что за ерунда? Всю последнюю неделю меня на слезы пробивает. «Мам, ну ты чего?» — всполошилась моя зая. «Мама, ей, ты же не рёва, а корова. Ты же у нас стойкий оловянный солдатик, а я твоя балерина. Ты мне пример должна подавать, а ты рюмсаешь». «Ну, мам, я сейчас тоже расплачусь». «Нет-нет, детка, все хорошо, это другие слезы. Ты у меня уже совсем большая стала, самостоятельная, взрослая такая». Я поспешно вытерла предательские мокрые дорожки. «Ну и что, я же по-прежнему твоя заю-ляля. А ты все та же мамуленька, самая в мире красотуленька. И теперь я тебе запрещаю плакать». «Угу, ты всегда запрещала». «Всегда запрещал папа. Ой, прости. Но он был прав. Ты должна у нас смеяться и улыбаться от счастья, а не плакать. Поняла?» И она поцеловала меня в нос, как это когда-то делала я перед ее выступлением. «Мам, все хорошо, правда. А будет еще лучше. А теперь давай пойдем попьем чай. А то я вдруг так кушать захотела». «Эх, детка, у тебя, разумеется, все будет с каждым днем все лучше и лучше. Если я смогу уберечь тебя от большой ошибки, именно этим я и займусь прямо сейчас, ну, сразу после чая». Но приступить к запланированному мне удалось только ближе к полуночи, когда Эйприл отправилась спать. Я села перед домашним компьютером и загрузила страницу сети. «Ну что ж, любитель переписок с маленькими девочками, посмотрим, что мы на твоей страничке сможем накопать». Не скажу, что я так уж часто пользовалась этой социальной сетью, так добавляла периодически семейные фотографии и какие-то симпатичные картинки, но что к чему понимала. Поэтому, в принципе, мне не составило большого труда отыскать русскоязычную страничку Андрея и прочесть, что он там о себе пишет. С виду он производил впечатление обычного современного мужчины, интересовался спортом, автомобилями. В друзьях у него висел 10 симпатичных, судя по фото, девушек. Я думала уже, что эти поиски ни к чему не приведут, когда вдруг увидела странный комментарий под одной из фотографий Андрея. «Девушки, не связывайтесь с ним. «Он опасен». Я сразу насторожилась. Переписка шла на русском языке. И хорошо, что я умела на нем читать, но Эйприл вряд ли бы поняла, если бы на нее наткнулась. Я перешла на страницу девушки, которая оставила это послание. Но та оказалась заблокирована для случайных посетителей. Надо было подавать запрос в друзья, что я и сделала. Теперь оставалось ждать, пока его одобрят. Ночь я провела в новых смутных переживаниях. Ох, не нравилось мне это все. Я даже начала радоваться, что Эйприл уезжает в Канаду. Хоть какое-то время мой ребенок побудет подальше от всего этого дурдома. Это даже в некоторой степени развязывает мне руки. Потому что одно дело чувствовать постоянную ответственность за ее безопасность, а другое – объявить войну преследователю, который теперь не сможет подобраться к моим близким. Утром, приехав на работу, я первым делом зашла в Facebook и увидела, что мой запрос одобрен. Теперь я могла поближе изучить страницу Анны, как она себя называла. К моему счастью, Анна была из тех девушек, что не стесняются в информации о себе указать не только жизненные девизы и пищевые предпочтения, но и город проживания и номер телефона. После минутного колебания я схватила трубку и позвонила. Единственное, что я не учла, так это разницу во времени. Поэтому, когда Анна мне ответила, ее голос звучал настороженно и устало. Я не стала долго ходить вокруг да около и честно описала ей ситуацию, мол, работаю с таким человеком. Зашла по-дружески на его страничку, увидела ваш комментарий и сама подозреваю, что с Андреем действительно может быть что-то не так. Анна тут же оживилась. «Лучше сразу пригрозите ему, полицией или адвокатом», – посоветовала она. «Как сделала я. В моем случае он оставил меня в покое только после этих действий». Но я умею постоять за себя. Не уверена, что его жертвой не станет кто-то другой. Поэтому пытаюсь предупредить всех, кого могу». Дальше она рассказала мне свою историю. Выяснилось, что они с Андреем вместе работали еще во время его проживания в России. Сначала он показал себя невероятно обаятельным и приятным молодым человеком. С удовольствием участвовал в разных корпоративных мероприятиях для сплочения коллектива. Приглашал сотрудников на неформальные встречи за чашечкой пива. Анне он очень понравился, и она сама не заметила, как между ними закрутился служебный роман. Вот только Андрею этого становилось мало. Он хотел все больше контролировать ее. В нем стала прорываться ревность. Дошло до того, что он проходу ей уже не давал. Тогда Анна устроила большой скандал на работе, и Андрей как-то ловко перебрался за рубеж. «Как с гуся вода!» – добавила она в конце нашего разговора и посоветовала мне быть осторожной. Закончив беседу, я нервно стиснула кулаки. Вспомнилось, что однажды я уже неловко пошутила над Андреем по поводу харассмента на рабочем месте, а он тогда очень странно напрягся, так и знала, что это была подозрительная реакция. Человек с чистой совестью реагировал бы совсем по-другому. Дело касалось моей дочери, поэтому я решила действовать сразу. В обеденный перерыв сама подошла к Андрею и, мило улыбнувшись, пригласила его вместе сходить в ближайшее бистро. Он засиял ответной улыбкой. «А я думал, вы меня игнорируете, Танечка!» Весело отозвался он и, конечно же, согласился отобедать вместе. Мы вышли из офиса, обсуждая всякие рабочие мелочи. Но как только добрались до места и сели за столик, я стерла улыбку с лица. «Значит так, уважаемый босс», — начала я, — «даю вам последний шанс сохранить спокойные рабочие отношения». Андрей слегка подался назад и недоверчиво прищурился. Видимо, такого резкого перехода он не ожидал. «Я знаю, что вы переписываетесь с моей дочерью», — отчеканила я. «Эйприл еще несовершеннолетняя. Мне надо перечислить, какими неприятностями вам это может грозить». Несколько мгновений Андрей молча смотрел на меня. Затем недоверчиво улыбнулся. «Таня, милая моя, мы же друзья. Русскоговорящее сообщество и все такое». Интонация у него звучала полувопросительно, но по глазам было видно, что он начинает сердиться. «Я думал, законом не запрещено быть другом и старшим наставником для вашей дочери. Мы всего лишь обсуждали русский язык, русские обычаи и сравнивали их с местными. Вы на преподавателей в ее колледже тоже будете так кидаться?» «Вы ей не преподаватель», – парировала я. А если я узнаю, что у кого-то из преподавателей в ее будущем колледже рыльце в пушку, то буду кидаться, уж не сомневайтесь». Он снова странно посмотрел на меня. «К тому же Эйприл скоро 18, уже вот-вот, разве нет? Я не вижу ничего криминального в нашем общении». «И все-то он знает, и сколько ей лет, и что считается криминальным, а что нет. Я знаю про Анну», — выпалила я. «Знаю про скандал на вашем прошлом рабочем месте. Скандал, который очень удачно замяли, да? Удачно для вас, конечно же». Андрей тут же переменился в лице. Он опустил подбородок и уставился на меня из-под лобья. И от этого взгляда у меня мурашки по спине побежали. Я напомнила себе, что у меня в сумочке лежит шокер, а вокруг полно людей. К тому же, если одна женщина смогла защититься от него, то и я смогу. «Не подходите ко мне, Андрей, ладно?» Нарочито спокойно сказала я. «И к дочери моей тоже. Даже переписываться с ней не смейте. Я буду держать руку на пульсе и проверять ее телефон. И прекратите преследовать меня. Я все про вас знаю». «Мне кажется, вы очень заблуждаетесь на мой счет», — ледяным тоном ответил Андрей. И куда только делся милый, обаятельный балагур-хохотун, которым он всегда представал передо мной. На меня смотрел человек, которого наверняка стоило бояться. «Я прошу вас по-хорошему», — повторила я. «Татьяна, я не знаю, что с вами происходит, но вы явно не в себе», — скривил он губы, глядя на меня с прищуром. «У меня есть все ваши записки и подарки, и я отнесу их в полицию», — пригрозила я. Он покачал головой, вынул бумажник и бросил на стол купюру, хотя мы оба даже не притронулись к заказанному обеду. «Попробуйте, хотя я не понимаю, о чем идет речь. Анна, на которую вы ссылаетесь, девушка с серьезными психологическими проблемами, а вы, Таня». Андрей поднялся и явно хотел что-то добавить, однако лишь развернулся и молча покинул бистро. Но почему-то в моих ушах так и звенело невысказанное продолжение его последней фразы. «А вы, Таня, еще пожалеете, что так разговаривали со мной».